Глава 4. Татьянин день. Сначала вспышка ярче молнии. Свет сильнее солнца. Те, кто вопреки запретам смотрел на огненный шар, лишились зрения на минуту-другую. Люди услышали страшный треск, громче грома, будто в небе руки великана рвали листовое железо. Земля качнулась, словно люлька. В небе поднимался огромный огненный столб. Его верхушка закручивалась в гигантский купол, переливавшийся всеми красками радуги. Исполинский атомный гриб стоял над тем местом, где всего несколько секунд назад шелестела дубовая роща, цвели полевые цветы, журчали родники и пели птицы. Вскоре шляпка радиоактивного гриба оторвалась, превратившись в облако, и поплыла на северо-восток. Так очень коротко, суммируя воспоминания многих очевидцев, можно описать Тоцкий атомный взрыв, произошедший в 9 часов 34 минуты 11 сентября 1954 года. А в 6 утра, за 3,5 часа до вспышки адского, самого ослепительного пламени, какой только видели в своей жизни свидетели Тоцкого взрыва, бомбардировщик Ту-4 с атомным устройством на борту взлетел с аэродрома, как сообщили офицерам, принимавшим участие в учениях южнее Тоцкого полигона. Сегодня мы знаем, что Ту-4 с бомбой, которую ее создатели, ученые-конструкторы КБ-11 из Арзамаса-16, теперь это снова город Саров, нарекли ласковым женским именем Татьяна, поднялся с аэродрома НИИ военно-воздушных сил в Ахтубинске Астраханской области. Он летел в сопровождении 5 истребителей и бомбардировщика Ил-28. 12 членов экипажа бомбардировщика во главе с командиром подполковником Кутырчевым видели, что очень близко справа и слева от их Туполева идут 2 истребителя МиГ-17, а позади еще 3. Они прекрасно знали, что истребители сзади — это охрана. А по бокам летят контролеры с полным боекомплектом, которые должны в случае отклонения Ту-4 с бомбой от намеченного маршрута, который проходил над городами и крупными поселками, дать его пилоту некоторое время для исправления ошибки, а если он не вернется на курс, то уничтожить самолет. Впрочем, это вряд ли могло понадобиться, потому что экипаж, по отзывам очевидцев, был подобран опытный и уже сбрасывал атомные бомбы на Семипалатинском полигоне. Как известно, Ту-4 по прямому указанию Сталина был скопирован авиаконструктором Туполевым с американской суперкрепости Б-29. Во время Второй мировой войны американцы бомбили Японию, вылетая со своих баз на Тихоокеанских островах, но им не всегда хватало горючего, чтобы вернуться домой, и тогда они садились на аэродромах советского Дальнего Востока. Формально наши интернировали их, поскольку СССР и Япония не были в состоянии войны. Правда, после этого американских пилотов увозили в Ташкент и оттуда, дав им отдохнуть, устраивали «побег», в кавычках, в Иран. А вот некоторые их самолеты оставались в Советском Союзе. Думаю, организаторы Тоцких учений вполне осознанно скопировали американцев в способе доставки ядерного оружия. Вряд ли это вышло случайно. Так или иначе, в 1954-м атомную бомбу на Оренбуржье сбросил именно Ту-4, аналог тех бомбардировщиков Б-29, экипажи которых в августе 45-го стерли с земли Хиросиму и Нагасаки вместе с 200 тысяч их жителей. О взлете бомбардировщика в Ахтубинске войскам на Тоцком полигоне сообщили через громкоговорящие установки и затем через каждые полчаса объявляли, сколько времени осталось до сброса бомбы. За 10 минут до взрыва был дан сигнал «Атомная тревога», по которому все должны были уйти в укрытие, а экипажи танков, самоходных артиллерийских установок и бронетранспортеров занять места в своих машинах и задраить люки. Начался поминутный отсчет времени. Пружина ожидания сжалась до предела. Воздух звенел напряженной тишиной. Приближался кульминационный момент учений, проходивших под кодовым названием «Снежок». В 9:30 в долине, которой было предназначено стать эпицентром, ухает слабый взрыв, обозначивший на земле цель для экипажа подполковника Кутырчева. В 9:33 по местному времени прозвучало «Сброс». За мгновение до этого на борту бомбардировщика бомбардир капитан Кокорин нажал кнопку сброса. Татьяна отделилась от Туполева на высоте 8000 метров. Спустя 45 секунд, когда бомба находилась на высоте 350 метров, произошел взрыв. Его мощность оценивается разными источниками в 40-50 килотонн, хотя большинство участников учений и специалистов склонны говорить именно о 40 или даже 38 килотоннах. Если верить полковнику Кривому, при подлете самолета Ту-4 с бомбой к цели, командующий учениями маршал Жуков находился на первом пункте наблюдения в районе горы Медвежьей, 10,5 километров на юго-восток от эпицентра, и прошел на открытую деревянную смотровую площадку, предпочтя ее траншеям и бетонному бункеру с амбразурами. Вслед за ним, конечно же, направились все советские военачальники и зарубежные гости. Полковник в отставке Чекмарев во время учений 54-го был старшим лейтенантом, дежурным офицером комендатуры при китайской делегации. Перед взрывом он вместе с другими офицерами комендатуры находился возле той самой площадки с руководителями учений и иностранными гостями. Он вспоминает: «Мы хорошо слышали команды и доклады по громкоговорящей связи. Полигон замер, над ним светило солнце, над полями висела тишина. Затем послышался доклад: лег на курс. Через несколько минут послышался гул моторов, и в небе появились самолет-бомбардировщик и по бокам его два истребителя сопровождения. Опять доклад: объект вижу. Затем команда: выполняйте задачу. Доклад: накрываю. И команда: сброс». После взрыва атомной бомбы мощная взрывная волна дошла до этого наблюдательного пункта, пошибав головные уборы самого Жукова и с маршалов Конева и Рокоссовского, сметя со смотровой площадки табуреты, приготовленные для руководителей учений и приглашенных. Согласно воспоминаниям очевидцев, маршала даже бровью не повели. А вот их адъютанты побежали за фуражками своих патронов. Когда Георгию Константиновичу вскоре принесли фуражку, свидетельствует Григорий Якименко, он повертел ее в руках и, улыбнувшись, произнес: «Кто-то успел в ней картошку пожарить». Адъютант не нашел головного убора маршала и принес ту засаленную фуражку, что первой подвернулась под руку. Нельзя же герою Советского Союза, на тот момент пока еще трижды, маршалу и руководителю учений, нарушать форму одежды. «Каждому солдату и офицеру было определено его место на момент взрыва», вспоминает Григорий Сидорович Якименко. «Я находился на наблюдательном пункте в укрытии, и когда грянул взрыв, лежал в противогазе на дне окопа. Земля ухнула, задрожала. Между вспышкой и взрывной волной был прогал 12-15 секунд. Они мне вечности показались. Потом почувствовал, будто кто-то крепко прижимает меня мягкой подушкой к земле. Поднявшись, увидел взметнувшийся в небо на полкилометра атомный гриб. Что и говорить, зрелище не для слабонервных. Потом я не раз по долгу службы показывал заснятый в тот день фильм номер 205. И всегда, когда видел на экране исполинского джинна, озноб ощущал, вспоминая увиденное воочию. Это же страшное кино, как мы помним, показывали и Николаю Борисовичу Курапову на курсах «Выстрел». Утром 14 сентября лейтенант Владимир Бенсанов находился в блиндаже в 7,5 километрах от эпицентра. В 9:30 мы услышали слабый звук, имитацию взрыва. А в 9:34 под нами качнулась земля. Мы в блиндаже сидели на ящике. Полковник мне говорит: «Ты чего, Бенсанов, ящик качаешь?» Едва успел ответить: «Я ничего не качаю, товарищ полковник». Как тут же, словно удар трамбовкой по земле, усиленный в миллион раз. На крышу нашего блиндажа 8 перекрытий мы закатили 20-пудовый камень. Сдуло, как пушинку, мы его так и не нашли. Какая у нас была защита? Трусы, майка, нательное белье, ХБ, пик, противоепритный костюм, липучка. Очки, сквозь которые солнце виделось с тусклой лампой. Блиндаж осветился голубоватым светом. Ни малейшего чувства страха не было, но пришла на мгновение какая-то опустошенность. Один из наших командиров буквально на секунду выскочил из блиндажа, но тут же вкатился назад, плотно прикрыв двери, и сказал, что черное облако идет прямо над нами. Минут через 40 после взрыва по сигналу «Радуга» мы вышли из блиндажа для выполнения боевых задач. Но прежде осмотрелись. Листвы на деревьях не было, она лежала на земле толстым слоем. Кабина автомобиля сдавила так, что у некоторых боковые стекла вывалились или потрескались. На бахче рядом с блиндажом бока арбузов изрядно подгорели. Старшина Иван Емельянович Кушайков утром 14 сентября открыл, согласно приказу, все окна и двери на своем складе, а потом поехал домой, в райцентр Тотское. «Вырыл траншею, перекрыл досками, тряпками, сверху зеленью, ботвой, ветками», — так рекомендовали. «Жену с дочкой туда посадил, а сам стою. Говорю, смотреть буду». Солдат кричит: «Старшина, ложись!» Вижу, летит бомбардировщик, и со всех сторон самолеты охраняли. Бомбу ждал. Вот она отделилась, мне показалось, как карандаш. Тогда я лег, но головой к взрывам. Сразу треск, гром, так никогда не гремел, сколько живу. Огненная вспышка, думал, слепой буду, минута две не видел, тер глаза. Потом зрение вернулось, и я увидел гриб. Все в нем поднималось, играло красками, потом облако пошло, а от него лохмотья отваливались. Председатель Тутского райисполкома Федор Колесов вспоминал взрыв так. «Рядом с райисполкомом дом был кирпичный. Говорю подполковнику, может, туда пойдем?» «Не надо, черт его знает, рухнет еще». Легли в канавку. Тряхнуло, заходила земля. Встали, огненный столб стоит огромный, страшный, по нему били из орудий, сороки. С юга, со стороны речки Сороки. Летали в него самолеты, бросали бомбы. Им желательно было его разорвать. Мряли в него и вылетали черные. Этот факт подтверждает участник Тотских учений Антонов, служивший в 10-й гвардейской штурмовой истребительной дивизии авиамехаником по обслуживанию самолета МиГ-15. Самолеты с нашего Сорочинского военного аэродрома поднимались в воздух и улетали на полигон. Вскоре после взрыва начался сильный ливень, мы ходили под дождем, не думая об опасности. Самолеты по 4, по 6 в ряд взлетали и шли через это облако, образовавшееся после взрыва, на бомбежке по мишеням. В первом шли точно к цели, во втором ряду молодые ребята, те побросали бомбы кто куда. Прилетевшие на Сорочинский аэродром самолеты не мыли, не дегазировали. Нам рассказали только, умойтесь и поменяйте одежду на старую. Мы недоумевали. Нам так было жалко отдавать новенькое обмундирование. Николай Борисович Курапов описывал взрыв, пожалуй, скрупулезнее остальных. В нем совместились и бывший военный, и историк, и просто наблюдательный человек. После взрыва страшный гуд. Земля качнулась в одну, потом в другую сторону в считанные доли секунды. Потом почувствовал сильное давление воздуха. Взрывная волна прошла, и стало секунды на две тяжело дышать. Видно, образовалось безвоздушное пространство. Барабанные перепонки сначала давило внутрь, а потом изнутри. Мы с соседом лежали за плетнем, ногами к эпицентру, как нам сказали. В ушах свист, звон со скрежетом. Такое давление было, что когда барабанные перепонки вставали на место, издавали звон на низких тонах, вроде колокольного. Мы залезли на крышу, хотя и предупреждали нас, что нельзя. Гриб был, ножка черная, шляпка красная. Как из трубы в морозный день, все перемешалось в ней. Клубы дыма, пыли, обломки. Температура была огромная. На расстоянии 2-3 километров от эпицентра все дубы были сожжены. Дальше деревья повалились частью в сторону взрыва, от возвратной волны, частью в противоположную. Артподготовка была такая же, если не больше, как при зимнем наступлении на Варшаву. Подполковник медицинской службы в отставке Давид Друян на учениях 54-го был командиром медико-санитарного батальона 270-й стрелковой дивизии. «Лазарет располагался в палатках на удалении 8-10 километров от эпицентра», — вспоминает он. «Между палатками были вырыты ходы сообщения, щели, укрытия. В момент взрыва я хорошо видел яркую вспышку, а затем большое грибовидное облако, которое поднималось все выше и выше. Ощутил толчок взрывной волны. Мы все наблюдали за грибовидным облаком, опасаясь, что оно нас накроет. Погода стояла тихая, солнечная, безветренная, и наши опасения не оправдались. Мы знали, что если облако двинется в нашу сторону, наготове были автомобильные батальоны для вывоза личного состава из угрожаемого района. Ни раненых, ни обожженных, ни травмированных военнослужащих в день учений и последующие дни в наш лазарет и в окружной госпиталь в Тотских лагерях не поступало. Владимир Бенцанов помнит, что после взрыва даже погода резко изменилась. До того совершенно голубое, небо покрылось легкими тучами со слегка моросящим из них дождем. Повсюду почти непросветная, несбиваемая мелким дождем пыль. Послышалась команда «По машинам!» И далее в наступление, в бой. Колонны войск проходят слева и справа от эпицентра взрыва на расстоянии от 800 метров до 5 километров через горящий лес. Причем пожар совершенно отличается от обычного не только по мощности пламени, но и как бы по цвету огня, напоминающего желто-белые всполохи. Многие деревья расщеплены и, как противотанковые надолбы, забиты в землю. У деревенской школы снесена крыша, которая горит отдельно от самого, тоже горящего здания. Деревни Маховка и Ольшанка снесены с лица земли, лишь кое-где стоят обгоревшие печи. Жители этих деревень заранее отселили в Сорочинск и другие поселки, расположенные вне зоны учений. В Маховке и Ольшанке везде видны машины штаба руководства. Пожарные пытаются тушить остатки домов и все, что горит. Леонид Петрович Погребной, участник учений, ветеринар, занимавшийся расстановкой подопытных животных, ныне уже покойный, рассказывал, как после взрыва увидел маршала Жукова. «Только мы подъехали к нашим животным, как появляются лимузины, из него выходит Жуков. Постоял, посмотрел. Башни танков отброшены, самолеты перевернутые лежат поплавленными крыльями в землю. В общем, картина жуткая», — он покачал головой, сел и уехал. Подполковник медицинской службы в отставке Давид Друян так вспоминает о картине, открывшейся после взрыва. «Через 1-2 дня после учения я с группой врачей поехал на санитарной автомашине в эпицентр взрыва. По дороге, начиная с 5-6 километров от эпицентра, видел молодой лес, придавленный к земле взрывной волной, множество обгоревшей техники, а подъехав к эпицентру, я это место сразу и не узнал. Леса вокруг не стало, весь сгорел. Земля как будто перевернута наизнанку. Впечатление было потрясающим». Илья Иванович Кривой. «Пробыв почти 4 года на фронте, я повидал много крови, смерти, разного рода разрушений. Но они не шли ни в какое сравнение с теми последствиями, которые оставила атомная бомба. Когда я с эпицентра огляделся вокруг, то местность было не узнать. Вместо бывшего леса открылась панорама голой степи и высот. На удалении до 1200 метров местность была чистая, ни травы, ни пней, ни щепок, ни кочек. Все ровное, отливающее желтым песком. Далее белели изломы стволов и лежали поваленные деревья. До 600 метров местность была вспучена. На склонах высот, обращенных к эпицентру, во многих местах почва и грунт оборонительных сооружений оплавились. Танки, в том числе тяжелые, оплавились и как бы провалились, просели в землю. Некоторые из них перевернуты кверху гусеницами, а сорванные с них башни лежат в десятках метров от корпусов. Танки, находившиеся в окопах полного профиля по башню, были полностью накрыты землей. Траншеи, ходы сообщения и окопы засыпаны грунтом заподлицо с поверхностью земли. Выходы из убежища и других прочных инженерных сооружений завалены грунтом. А вот свидетельство человека, находившегося в 30 километрах от эпицентра взрыва, но в полной мере ощутившего на себе его мощь. Анатолий Васильевич Алпатов в 89-м, когда мы с ним беседовали, был председателем Тотского районного комитета народного контроля, а в сентябре 54-го учился в Сорочинском ветеринарном техникуме и жил в Кирсановке, 19 километров на юго-восток от эпицентра. «Мы были в Сорочинске, в ветлечебнице, на практике», — вспоминает он. «В корпуса техникума завезли жены детей офицеров из военного городка. День был солнечный, мы все глаза проглядели, смотрели в сторону полигона. Первая — вспышка. Солнце затмило. Через железную дорогу от ветстанции старый элеватор. Его так тряхануло, стоит весь в пыли и голуби вокруг тучи. У кузницы стекла с рамами вылетели, у нашего техникума тоже. Стеклами порезало эвакуированных. Ну, думаю, если тут такое, то моей Кирсановке крык. Распустили нас, а я на попутке доехал до села, там ничего, все стоит. За 15 минут до взрыва пришел офицер, родителям скомандовал: по укрытиям. А окопы в Кирсановке заранее открыли в полный рост. Люди там одеялами накрылись и сидели. Тряхануло сильно. Вылезать боялись, пока офицер опять не пришел». Жительница Сорочинска, участница Великой Отечественной войны, Юлия Григорьевна Сапрыкина, вспоминала о том дне спустя 3,5 десятка лет, как будто все было вчера. «Наш Сорочинск не предупреждали. Так, неофициально слышали, что будут испытывать бомбу в Тотском. Это было примерно в 10 часов утра. Я, учитель, проводил урок со вторым классом. Классные окна выходили на противоположную сторону от Тотского. Вдруг сильный свет в окна. Затем такой страшный гром, что мне показалось, обрушился потолок. Так сильно ударило взрывной волной по голове. Я думала, началась бомбежка. Детям крикнула: ложись! Само сейчас смешно. К чему? Это инстинкт, ведь я прошла фронт. По лестнице со второго этажа бежали ученики во двор. Всех отпустили домой. В воздухе гудели самолеты. На душе неприятно. Пришла домой, дом коммунальный, двухэтажный, окна раскрылись, стекла разбились, печь лопнула, абажур упал, цветы все на полу и пыль. По радио сообщили, чтобы шли в укрытие. А где оно? Свидетельство Юлии Сапрыкиной рождает много вопросов. Разве военные, зная рельеф местности, не понимали, что Сорочинску угрожает взрывная волна, а затем и радиация? Ведь город стоит на реке Самаре, по ее руслу и прошла взрывная волна, основательно тряхнувшая Сорочинск. И как символ нашей постоянной показухи тех лет, призывы по радио идти в несуществующие укрытия. Воспоминания Галины Теркиной, другой жительницы Сорочинска, только подтверждают предположение. Городу повезло, что бомба потянула всего на 40 килотонн. Будь она хоть немного помощней, разрушений бы райцентру не избежать. «Я прекрасно помню день взрыва, панику людей в Сорочинске», писала Галина Васильевна Теркина спустя 43 года после учений. «Нас, детей 8 и 15 лет, родители закрыли утром в квартире на втором этаже. Мать, учительница школы номер 1, была на уроках. Внезапный удар, мощный и грозный, выбил стекла, ветхую раму в коммунальной квартире, опрокинула силой нас на пол. Затем раздался гром небесный. По квартире полетели хлопья сажи из печи. Взметнулась густая пыль, будто дом встряхнули, как пыльный ковер. Ударной волной выбила пыль из всех щелей дома, обшитого доской по второму этажу. Ужас объял нас, детей. Мы порезали руки, тряслись от страха, стали стучать в стены соседям. Добрые соседи, сами белые от страха, слыша крики детей, через двери успокаивали нас. Вскоре прибежала взволнованная мать, и мы, плача, выбежали на улицу. Люди толпились вокруг, смотря на тучу, ничего не понимая. Вскоре в поликлинику Сорочинска стали подвозить на грузовых машинах солдат с повязками на глазах. Все боялись что-то говорить, спрашивать или обсуждать. Кроме того, всем грозно было приказано на работе молчать об этом. Мы уже знакомы с Марией Щевелевой. Она была маленькой, когда в 1954 году ее село Елшанка было эвакуировано в Каменную Сарму. Вот как запомнила ядерный взрыв 14 сентября Мария Кузьминична Щевелева. «Свет был действительно ярче солнца, но у меня в детской памяти осталось сравнение с молнией и сильной грозой. Бабушка упала на колени перед иконой и истово молилась, слезы текли ручьем. Взрослые тут же побежали к правлению колхоза. Что это и что с селом? Меня тоже понесло туда». Снова плач, стон и шум. Отец потом говорил, выделили группу людей и направили узнать, что же с нашим селом. Село все горело. Но судите сами, через какое-то время нас допустили до села, чтобы забрать продукты из погребов и картошку из ям. От села осталась одна улица. Наш дом, то есть дом дедушки, сгорел. В это время войска восточных, проведя артподготовку и авиационный налет на вражеские позиции, успешно сломили сопротивление западных и прошли через зараженную зону, испытав на себе защитные комплекты и противогазы. Потом баня, новые с иголочки обмундирования и заслуженный отдых в палатках. О том, как проходила дезактивация живой силы, рассказывает Владимир Бенцианов. На берегу реки Самарки стояли большие палатки длиной в несколько десятков метров, разделенные на три части. Раздевалка, помывочная с десятком душевых установок, из которых вода текла под большим напором, и чистое отделение. Все части палаток были разделены плотными вертикальными брезентовыми стенками. Вода в Самарке была грязная, и душ снабжался водой из цистерн, затем подогретой. Сняли с себя абсолютно все, что нас защищало. В чистое отделение вернулись только наши ремни и сапоги. Мылись довольно долго, так как врач приказывал намыливаться по несколько раз. Сапоги и ремни также прошли водную дезактивацию. В чистом отделении получили новое обмундирование, трусы, майки, пилотки. Затем, получив оружие, сели на машины и вернулись в блиндажи. Отошли ко сну довольно рано, ибо усталость валила с ног. А в урочище Дурной Гай в ходе разбора маневров министр обороны СССР Николай Булганин заявил, «Целью учений было всеми средствами и способами добиваться максимальной защиты всего живого от поражающих факторов атомного оружия в разнообразных условиях местности. Мы полагаем, что эта цель в основном достигнута». На разборе учений, которые проводил министр обороны, пишет Бенцианов, летчик Кутырчев вместо подполковника был назван полковником и здесь же получил это звание. Кроме того, министр заявил, что подвиг полковника Василия Яковлевича Кутырчева достоин наивысшей награды. Летчик думал о звезде Героя Советского Союза, а получил орден Ленина. Это и была в СССР высшая награда, а герой Советского Союза — высшее звание. Были награждены и члены его экипажа, и им были присвоены досрочно очередные воинские звания. Тут же для руководства был дан концерт с участием московских артистов. И когда знаменитый конферансье Борис Брунов объявил песню «Как в степи сожженной», никто не уловил здесь двусмысленности. А над сожженной степью летело на восток все дальше и дальше радиоактивное облако, постепенно размываясь ветрами и оседая на землю. Ту землю, на которой в прошлом веке, ставшем атомным, жили наши отцы и деды, и на которой теперь живем мы с вами. Сопротивление материалам. В декабре 1989 года редакция нашей областной молодежной газеты отправила меня в командировку в Куйбышев, ныне Самара, на комсомольскую конференцию Приволжско-Уральского военного округа, ПУРВО, в который входила и Оренбургская область. Округом тогда командовал генерал-полковник Альберт Макашов. Помню о том, что Альберт Михайлович сам, будучи курсантом, участвовал в тоских событиях 54-го, я подошел к нему с просьбой помочь ознакомиться с документами, касающимися атомных учений. Ни да, ни нет генерал не сказал, заметил только, что их самих в штабе округа очень интересуют те учения, и они тоже хотели бы поднять архивы Министерства обороны. А на мой вопрос, как бы все же узнать хоть что-то, махнул в сторону полковника из политуправления. Тот, уяснив, чего я хочу, воздел очи горе и спросил, разглядывая лепнину на потолке. «Да зачем вам это надо?» Что можно было сказать в ответ? «Что это надо не мне, а людям, живущим на опаленной атомным взрывом земле?» Боюсь, он бы просто не понял, о чем это я. Но я все-таки направил письмо начальнику политуправления округа генерал-лейтенанту Тарасову и получил ответ за подписью председателя Совета комсомольских организаций ПУРВО капитана Лисина. «С некоторым материалом по итогам учения вы или ваш представитель можете ознакомиться лично в управлении штаба ПУРВО». Увы, радость моя была секундной, потому что дальше капитан Лисин сообщал. «Ввиду того, что круг лиц, пользующихся документами по учениям с применением атомного оружия, пока что ограничен, вам необходимо при себе иметь допуск по форме номер 2, выдаваемый соответствующими органами». Почему-то мне тогда показалось, что допуск по форме номер 2, который выдавался в КГБ, я вряд ли получу, а если получу, то мне это мало что даст. Время показало, что опасения мои не были напрасными. Военные архивы строго хранят тайну тоских учений до сих пор.